со стороны рощицы, четко выделяясь на фоне деревьев, горизонтальные лучи невысокого еще солнца светили им в спину, появилась чертова уйма голландцев. Вступая на юг, они заходили правым плечом вперед и подбадривали себя громкими криками, из чего я заключил, что среди них есть и англичане в немалом числе. Те вечно горланят в бою и на пирушке. Таким вот манером, не прекращая движения, шагов за 200 до нас перестроились они в боевой порядок, а кое-кто из аркебузиров, наступавших рассыпным строем, уже послал нам пулю, пока еще не достигшую цели. Я, помнится, говорил вам, что кое-какие виды во Фландрии повидал, но в большом сражении участие принимал впервые и впервые, стало быть, наблюдал, как неколебимо ожидает испанская пехота атаку противника. Более всего поразило меня, что ожидание это происходило в полнейшем безмолвии и совершеннейшей неподвижности. В преддверии встречи с неприятелем обросшие, обветренные пришельцы из самой недисциплинированной на свете страны не произносили ни звука, не производили ни единого движения, не значившихся в уставах и наставлениях. Именно в этот день в бою за Руйтерскую мельницу понял я, почему не было и еще долго не будет в Европе силы более грозной, нежели наша пехота. Безупречно отлаженная военная машина, в которой всякий знал свое место, в том находя для себя гордость и обретая силу. Возможность доблестно сражаться за католического государя и истинную веру одаривала всех этих безземельных дворян, искателей приключений, всякого рода проходимцев и прочую недостойную публику достоинством, которого нигде больше не было и быть не могло. Не подлежит разделу майорат. Все старшему должно достаться сыну. Избыв досаду, безземельный брат отправится сражаться на чужбину. Как удачно и вполне в тему высказался некий плодовитый толецкий монах по имени Габриэль Тельес, более известный как Тирсо де Молина. Ибо в лучах славы, осенявший непобедимые испанские легионы, мог погреться даже самый завалящий оборванец, получивший право и возможность зваться идальго. «Гордый род мой начат мной! Славно гром меня срази, первым вроде отличиться! Худо знатностью кичиться, имя вывалив в грязи!» Ну а голландцы плевать хотели на любые родословицы и на всю подобную чушь. В то утро они бодро и весело перли прямо на Бреду и явно были расположены сократить себе путь, устранив досадную помеху в нашем лице. Грянуло уже несколько мушкетных выстрелов, но пули, чуть-чуть не дотянув до неприятеля, бессильно упали в траву. Я видел, как Дон Педро де ла Амба в своих миланских доспехах, высевшийся на коне под знаменами, одной рукой опустил забрало шлема, а другой вскинул свой жезл. В ту же минуту зарокотал полковой барабан, а ротные стали вторить ему. От нескончаемой дроби кровь стыла в жилах. Мертвая тишина воцарилась вокруг. Даже голландцы, подошедшие уже так близко, что мы могли различить их лица, одежду, оружие, как-то замялись, смущенные барабанным боем, доносившимся из неподвижных рядов тех, кто преграждал им путь. Но вот, подбадриваемые своими капралами и офицерами, вновь загорланили, выдвинулись вперед. Они уже были в шагах этак в 60-70. Аркебузиры взяли к прицелу, латники опустили копья. Видно было даже, как горят фитили. И тогда над полком от шеренги к шеренге пронесся резкий и вызывающий крик, и подхваченный сотнями глоток усилился, заглушил барабанные раскаты. «Испания! Испания! Испания идет!» Это был старинный боевой клич, издавна означавший только одно: «Берегись, сторонись, дорогу Испании!»